Глава вторая. Математики и мистики. Эпиграф. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк. 10 июня 1854 года. Дата рождения новой геометрии. Теорию многомерности сформулировал Георг Бернхард Риман, когда прочитал свою знаменитую лекцию в университете Геттингена в Германии. Подобно тому, как в сумрачную затхлую комнату проникает сияние теплого летнего солнца, лекция Римана пролила свет на ошеломляющие свойства многомерного пространства. Его невероятно важный блестящий доклад о гипотезах, лежащих в основании геометрии, опрокинул столпы классической греческой геометрии, с успехом выдерживавшие нападки скептиков на протяжении 2000 лет. Старая евклидова геометрия, в которой все геометрические фигуры рассматривались как двух- или трехмерные, рухнула, а из ее руин возникла новая геометрия Риманова. Революция Римана имела огромное значение для будущего искусства и науки. Не прошло и 3 десятилетий после его доклада, как таинственное 4-е измерение оказало воздействие на развитие науки, философии и литературы в Европе. Уже через 6 десятилетий после выступления Римана Эйнштейн воспользовался 4-мерной Римановой геометрией, чтобы объяснить возникновение Вселенной и ее эволюцию. А через 130 лет после знаменательного доклада физики обратились к 10-мерной геометрии в попытке объединить все законы физической Вселенной. В основе трудов Римана лежало понимание того, что в многомерном пространстве физические законы упрощаются, чему, собственно, и посвящена данная книга. Блеск и нищета. Как ни парадоксально, Риман совершенно не подходил для роли ученого, способного возвестить о столь глубокой и всесторонней революции в математической и физической мысли. Он был чрезвычайно, почти патологически застенчив и страдал возобновляющимися нервными срывами. Кроме того, Риману не давали покоя 2 беды, на протяжении истории погубившие многих величайших ученых: крайняя бедность и чахотка, туберкулез. В его характере и темпераменте никак не проявлялись поразительная дерзость, размах и непоколебимая убежденность, свойственные его трудам. Риман родился в 1826 году в Ганновере, Германия, и был 2-м из 6 детей бедного лютеранского пастора. Его отец, ветеран наполеоновских войн, трудился на поприще сельского священника, не покладая рук, чтобы прокормить и одеть свое большое семейство. Как отмечает биограф Эрик Темпл-Белл, болезненность и ранняя смерть большинства детей в семье Риманов были следствием недоедания в детстве и юности, а не отсутствием жизненных сил и стойкости. Их мать также умерла еще до того, как дети успели вырасти. Примечание. Белл. Математики. Белл. Man of Mathematics. New York, Simon and Schuster. 1937. Конец примечания. Уже в раннем возрасте Риман демонстрировал присущие ему особенности. Поразительный талант к математике в сочетании с робостью и панической боязнью любых публичных выступлений, преследовавшей его на протяжении всей жизни. Болезненно застенчивый, он был мишенью для жестоких насмешек сверстников, что вынуждало его замыкаться в себе, все дальше уходить в свой тайный мир математики. Вместе с тем Риман был всецело предан семье и не щадил силы слабого здоровья, чтобы покупать подарки родителям и, в особенности, любимым сестрам. На радость отцу Риман решил стать студентом-богословом. Его целью было получить выгодную должность пастора как можно скорее, чтобы помочь родным выбраться из финансовой пропасти. Трудно представить себе менее вероятное развитие событий. Молчаливый, косноязычный, робкий юноша воображал, что сумеет произносить захватывающие страстные проповеди, обличая грех и изгоняя дьявола. В старших классах школы Риман прилежно штудировал Библию, но мыслями неизменно возвращался к математике. Он даже пытался математически доказать правильность книги Бытия. Он учился так быстро, что превосходил познаниями своих наставников, обнаруживших, что угнаться за этим подопечным невозможно. В конце концов, директор школы, чтобы хоть чем-то занять юношу, дал ему увесистый фолиант. Это была книга Адриена Мари Лежандра «Опыт теории чисел», внушительный 859-страничный шедевр, на тот момент наиболее полный из всех существующих в мире трактат, посвященный такому непростому предмету, как теория чисел. Риман проглотил его за 6 дней. На вопрос директора: «Ну как, много уже прочел?» Юный Риман ответил: «Это поистине удивительная книга, я одолел ее всю». Директор счел эти слова бравадой и спустя несколько месяцев задал хвастливому юнцу несколько сложных вопросов по книге, на которые Риман ответил блестяще. Примечание. Белл, математики. Then of Mathematics, New York, Simon and Schuster, 1937. Page 487. Скорее всего, именно этот случай пробудил ранний интерес Римана к теории чисел. Много лет спустя он высказал знаменитое предположение касательно содержащей дзета-функцию формулы в теории чисел. За 100 лет безуспешных сражений с Римановой гипотезой величайшие математики мира так и не сумели доказать ее. Даже самые современные компьютеры не справились с этой задачей, и гипотеза Римана вошла в историю как одна из самых известных недоказанных теорем в теории чисел, вероятно, самая знаменитая в математике. Белл отмечает: «Тот, кто докажет или опровергнет ее, несомненно прославится». Конец примечания. Изнуренный каждодневными поисками пропитания, отец мог бы отправить Римана работать. Однако пастор сумел скопить сумму, достаточную для поступления его 19-летнего сына в знаменитый Геттингенский университет, где тот познакомился с Карлом Фридрихом Гауссом, признанным королем математиков, одним из величайших математиков того времени. Даже сегодня, в ответ на просьбу перечислить 3 наиболее выдающихся математиков в истории, любой математик назовет Архимеда, Исаака Ньютона и Карла Гаусса. В целом, жизнь Римана была непрерывной чередой препятствий и бед, преодолевать которые удавалось с огромным трудом и напряжением, и без того небольших сил. За каждым триумфом следовали фиаско и трагедия. Едва фортуна улыбнулась ему, и он приступил к учебе у Гаусса, как Германию захлестнула волна революции. Рабочий класс, долго терпевший нечеловеческие условия жизни и труда, восстал против правительства. Рабочие городов по всей Германии взялись за оружие. Эти демонстрации и волнения начала 1848 года стали источником вдохновения для еще одного известного гражданина Германии Карла Маркса и оказали заметное влияние на развитие революционного движения в Европе в последующие годы. Когда волнения охватили всю Германию, учеба Римана прервалась. Его зачислили в студенческий отряд, где он удостоился сомнительной чести в течение 16 утомительных часов охранять особу, напуганную гораздо сильнее ее охранников, короля, который трясся от страха в своем берлинском дворце, пытаясь укрыться от гнева рабочего класса. За рамками евклидовой геометрии. революционные бури бушевали не только в Германии, но и в сфере математики. Вопросом, которым заинтересовался Риман, стало неизбежное падение еще одного бастиона, авторитет которого ранее был непререкаем. Евклидовой геометрии, рассматривавшей пространство как трехмерное. Более того, это пространство не только трехмерное, но и «плоское» в кавычках. На плоскости кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. Исключается сама возможность, что пространство может быть изогнутым, как в случае со сферой. Пожалуй, Евклидовы начала можно назвать наиболее влиятельной после Библии книгой всех времен. На протяжении 2000 проницательнейшие умы западной цивилизации восхищались ясностью мысли и красотой геометрических построений. Тысячи прекрасных соборов Европы были воздвигнуты согласно принципам этой книги. Оглядываясь назад, можно отметить, что успех начал был чересчур велик. С течением веков она стала своего рода религией. Каждому, кто осмеливался предложить искривленное пространство или многомерность, относились как к безумцу или еретику. Бесчисленное множество поколений школьников сражались с теоремами Евклидовой геометрии. Длина окружности в пи раз превосходит ее диаметр. Сумма углов треугольника составляет 180 градусов. Но как ни били с веками самые светлые умы математики, им не удавалось найти доказательства обманчиво простых постулатов. В конце концов, до европейских математиков начало доходить, что даже Евклидовым началом, чтимым на протяжении 2300 лет, недостает полноты. Евклидова геометрия по-прежнему приемлема, если речь идет о плоских поверхностях, но в мире изогнутых поверхностей она неверна. С точки зрения Римана, Евклидова геометрия особенно бесплодна, если ее сравнить с поразительным многообразием мира. Нигде в природе мы не встречаем плоских, идеальных геометрических фигур Евклида. Горные цепи, океанские волны, облака, водовороты – отнюдь неправильные круги, треугольники и квадраты, а объекты с криволинейными поверхностями, количество изгибов которых поражает бесконечным разнообразием. Время для революции наступило. Но кто возглавит ее? И что придет на смену прежней геометрии? Появление Римановой геометрии. Риман восставал против мнимой математической точности греческой геометрии, фундамент которой, как он обнаружил, покоится на зыбучих песках интуиции и здравого смысла, а не на твердой почве логики. Согласно Евклиду, у точки вообще нет измерения. У линии одно измерение – длина, у плоскости два – длина и ширина, у тела три – длина, ширина и высота. На этом все и заканчивается. Нет ничего, что имело бы четыре измерения. Эти утверждения эхом повторял философ Аристотель, вероятно, первым в мире категорически заявивший, что четвертое пространственное измерение невозможно. В трактате «О небе» он писал: «Величина, делимая в одном измерении, есть линия, в двух – плоскость, в трех – тело, и кроме них нет никакой другой величины, так как три – суть все». Более того, в 150 году нашей эры астроном Птолемей из Александрии пошел дальше Аристотеля и в своем труде «О расстояниях» предложил первое оригинальное, так называемое, доказательство невозможности четвертого измерения. «Сначала, — предлагал он, — проведем три взаимно перпендикулярные линии. Например, угол куба представляет собой три линии, перпендикулярные друг другу. Затем попробуем провести четвертую линию, перпендикулярную остальным трем. Как бы мы ни старались, — утверждает Птолемей, — провести четвертый перпендикуляр невозможно. По мнению Птолемея, Четвертую перпендикулярную линию нельзя измерить и определить. Таким образом, четвертое измерение невозможно. В действительности, Птолемей доказал невозможность визуализировать четвертое измерение с помощью нашего трехмерного мозга. Сегодня нам уже известно немало объектов математики, которые нельзя представить, однако их существование можно доказать. Птолемей мог бы войти в историю как человек, противостоявший двум великим идеям в науке – гелиоцентрической солнечной системе и четвертому измерению. За прошедшие с тех пор века появлялось немало математиков с пеной у рта, отвергавших четвертое измерение. В 1685 году Джон Уоллес высказывался против этой концепции, называя ее чудовищем в мире природы, еще менее возможным, чем химера или кентавр. Длина, ширина и высота исчерпывают пространство. Никакому воображению не под силу представить четвертое пространственное измерение помимо этих трех. Примечание. Джон Валлис, Уоллес. Der Barycentrische Kalkur, Лейпциг, 1827 год. Конец примечания. В течение нескольких тысяч лет математики повторяли эту роковую ошибку, что четвертое измерение не существует по той причине, что мы не в состоянии вообразить его себе. Единство всех физических законов. Решительное отступление от евклидовой геометрии произошло, когда Гаусс поручил студенту Риману подготовить доклад об основах геометрии. Гаусс всерьез заинтересовался вопросом, сумеет ли его ученик разработать альтернативу евклидовой геометрии. За несколько десятилетий до этого Гаусс сам в личных беседах выражал всяческие сомнения относительно евклидовой геометрии. Он даже упоминал в разговорах с коллегами гипотетических книжных червей, живущих исключительно в двумерном пространстве. Он говорил, что это распространяется на геометрию многомерного пространства. Но, будучи крайне консервативным человеком, Гаусс никогда не публиковал своих работ по многомерности, зная, какой взрыв негодования они вызовут у ограниченной реакционно настроенной так называемой «старой гвардии». Гаусс презрительно окрестил их «беотийцами» по названию одной из народностей Греции, представителей которой считали умственно недоразвитыми. Примечание. Хотя Риману обычно приписывают роль движущей творческой силы, в конце концов сокрушившей рамки евклидовой геометрии, по праву человеком, который открыл геометрию высших измерений, должен был стать престарелый наставник Римана. Сам Гаусс. В 1817 году, почти за 10 лет до рождения Римана, Гаусс выразил свое глубокое недовольство евклидовой геометрией. В пророческом письме к другу, астроному Генриху Ольверсу, он недвусмысленно заявил, что евклидова геометрия математически несовершенна. В 1869 году математик Джеймс Джордж Сильверстр писал, что Гаусс всерьез обдумывал возможность существования многомерных пространств. Гаусс представлял себе свойства существ, названных им книжными червями, способных жить на двумерных листах бумаги. Затем он распространил свои выводы на существ, способных представить себе пространство с четырьмя и более измерениями. Процитировано в «Линда Далримпл Хендерсон», «Четыре измерения и неевклидова геометрия в современном искусстве». Линда Далримпл Хендерсон, «The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art», Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1983. Но если Гаусс сформулировал теорию многомерности на 40 лет, опередив всех, тогда почему же он упустил поистине историческую возможность избавиться от уз трехмерной евклидовой геометрии? Историки отмечают присущую Гауссу консервативность в работе, общественной и личной жизни. Он никогда не покидал пределов Германии и почти всю жизнь провел в одном городе. Это обстоятельство отразилось на его профессиональной деятельности. В примечательном письме, написанном в 1829 году, Гаусс признавался своему другу Фридриху Бестелю, что никогда не опубликует свою работу, посвященную неевклидовой геометрии, из опасения, что она вызовет споры в кругах биотийцев. Математик Морис Клайн писал: «Он, Гаусс, заявлял в письме к Бестелю от 27 января 1829 года, что, вероятно, никогда не опубликует результаты своих исследований этого предмета, поскольку опасается насмешек или, как выразился сам Гаусс, боится навлечь недовольство биотийцев, образно названных в память о недалеком греческом народе». Математика и физический мир. Mathematics and the Physical World, New York, Crowell, 1955, page 449. Гаусс так рабел перед старой гвардией, узколобыми биотийцами, свято верившими в три измерения, что предпочел сохранить в тайне лучший из своих трудов. В 1869 году Сильвестр в интервью с биографом Гаусса Сарториусом фон Вальтерсхаузеном писал: «Этот великий человек говорил, что отложил в сторону несколько вопросов, которые анализировал, и надеялся применить к ним геометрические методы, когда его представления о пространстве станут полнее, ибо если мы можем вообразить себе существа, подобные бесконечно плоским книжным червям на бесконечно тонком листе бумаги, которым известно лишь двумерное пространство, нам под силу представить себе и существа, способные оперировать четырьмя и более измерениями». Процитировано в Хендерсон «Четыре измерения и неевклидова геометрия в современном искусстве», страница 19. Гаусс писал Ольверсу: «Я все больше убеждаюсь, что физическую неизбежность нашей евклидовой геометрии невозможно доказать, по крайней мере, средствами человеческого разума и доступно для понимания человеческим разумом. Возможно, в другой жизни мы сумеем получить представление о природе пространства, которое сейчас остается для нас недосягаемым, а до тех пор нам следует ставить геометрию в один ряд не с арифметикой, как это делается априори, а с механикой». Процитировано в Морис Клайн «Математическая мысль от древности до наших дней». Морис Клайн «Mathematical Thought for Ancient to Modern Times», New York, Oxford University Press, 1972, page 872. Гаусс относился к евклидовой геометрии с таким подозрением, что даже провел оригинальный эксперимент, чтобы проверить ее. Вместе с помощниками он поднялся на три горных вершины – Брокен, Хохехаген и Инзельсберг. С каждой из них были отчетливо видны две другие вершины. Построив между вершинами треугольник, Гаусс смог экспериментальным путем измерить его внутренние углы. Если евклидова геометрия верна, тогда сумма этих углов должна составлять 180 градусов. К своему разочарованию, Гаусс обнаружил, что сумма углов действительно равна 180 градусам, плюс-минус 15 минут. Примитивность измерительного оборудования не дала ему убедительно доказать, что Евклид заблуждался. Сегодня нам известно, что этот эксперимент следовало проводить между тремя разными звездными системами, чтобы выявить значимое отклонение от евклидова результата. Следует также указать, что математики Николай Иванович Лобачевский и Януш Бойяи, независимо друг от друга, открыли неевклидову математику для изогнутых поверхностей, но их построения ограничивались обычными низшими измерениями. Конец примечания. Риман был в ужасе. Этого застенчивого, робкого человека, впадающего в панику при мысли о публичных выступлениях, Наставник попросил прочитать перед целым факультетом доклад об одной из самых сложных математических проблем столетия. Следующие несколько месяцев Риман усердно разрабатывал теорию многомерности, напрягая все свои силы и находясь на грани нервного срыва. И без того плачевное положение усугублялось финансовыми проблемами. Чтобы обеспечивать близких, ему приходилось заниматься низкооплачиваемым репетиторством. Кроме того, Риман был вынужден отвлекаться на поиски объяснения физических проблем. Особенно часто он помогал профессору Вильгельму Веберу проводить эксперименты в новой увлекательной сфере – исследованиях электричества. Конечно, электричество было известно и в древности в виде искр и молний. Но в начале XIX века это явление заняло центральное место в исследованиях физиков. В частности, внимание ученых привлекло то, что при прохождении тока по проводу, лежащему поверх компаса, стрелка компаса приводится в движение. И наоборот, движение магнитного стержня относительно провода может вызывать возникновение электрического тока в проводе. Это явление называется законом Фарадея. На его принципах основаны все современные электрогенераторы и трансформаторы, следовательно, во многом он определяет основы современной техники и технологии. С точки зрения Римана, этот феномен указывал на то, что электричество и магнетизм – проявление одной и той же силы. Вдохновленный новыми открытиями, Риман был убежден, что мог бы дать математическое объяснение, способное объединить электричество и магнетизм. Он с головой ушел в работу в лаборатории Вебера, уверенный, что с помощью математики удастся добиться полного понимания действия этих сил. Но, поскольку Риман был обременен подготовкой к публичному докладу о началах геометрии, обеспечением семьи и проведением научных экспериментов, здоровье, в конце концов, подвело его, и в 1854 году он пережил нервный срыв. Позднее он писал отцу: «Исследование единства всех физических законов настолько увлекли меня, что когда тема пробного доклада была мне объявлена, я на силу оторвался от исследовательской работы. Затем, отчасти из-за размышления о ней, отчасти ввиду постоянного пребывания в помещении, в эту северную погоду, я занемог». Примечание. Процитировано в «Белл. Математики». Страница 497. Конец примечания. Это письмо имеет большое значение, так как ясно свидетельствует, что даже во время многомесячной болезни Риман твердо верил, что откроет единство всех физических законов, и что математика со временем проложит путь к этому объединению.